слушайте все, чуваки и чухи. Разрушает отношения слухи, не ведитесь. Вы поверьте в меня, New School и Queens Imperia. Кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девчонку, зачем я поверил? Зачем ты повелся, что мой новый парень похож на девчонку, похож на девчонку? Я сама не понимала, почему же мы расстались. Мне любви так не хватало, когда мы с тобой встречались. Ссоры, сплетни, споры и завистливые терки. Надоели разговоры о моей экс-девчонке. Кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девчонку, зачем я поверил? Зачем ты повелся, что мой новый парень похож на девчонку, похож на девчонку? Кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девчонку, зачем я поверил? Зачем ты повелся, что мой новый парень похож на девчонку, похож на девчонку? Не грузите меня, вы достали меня. Я от этой новости страдаю день ото дня. Как могла ты поступить так со мной? Что действительно на чиксу похож твой френд-бой? Прости меня за эту ложь, когда-нибудь меня поймешь. Любви хотелось необычной. Ты бананчик, он клубничка. Кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девчонку, зачем я поверил? Зачем ты повелся, что мой новый парень?